В середине дня их буквально расстреляли из луков. Пленных не брали, видать, другие цели были. Из 30 человек спаслись 10. Один наемник и сам купец не перенесли дальнейшей дороги, скончались от ран. Вот Богдан и ведет своих парней домой. Они тут чужие, как и я, сторонятся деревень. Денег нет, начали менять ножи на еду, первым делом избавились от щитов. Потом пришла очередь оружия. Я же прикидываю их шансы. До Новгорода такими темпами от силы недели 4, а то и меньше. А вот до их дома немного больше. Их проблема в том, что они сбились с пути. Им надо было взять западнее намного раньше. А сейчас они удаляются от своей цели. Да еще без еды, долго не протянут. Допускаю, что им удастся удачно поохотиться. Но 8 человек требуют несколько килограммов дичи в сутки. Здесь случайно подбитой птицей не отделаешься. А ты знаешь дорогу? Богдан аж осунулся, когда я рассказал ему о реальном положении дел. «Бывал в ваших краях», — уклончиво отвел я, — «а вы в Новгороде бывали?» Выяснилось, что только один был проездом в наших краях. Эта охотничья землянка явно была вырыта давно. Обычно промысловики на лето ставят шалаш, что-то легкое, а тут прямо настоящая землянка. Дверь перекосила, и я с трудом смог ее открыть. Внутри ужасно промозгло и сыро. Остатки лежанки и печка, топящиеся по-черному, то есть дымохода нет, все идет в помещение. Ну и так, как с обеда начало вьюжить, мы решили остановиться в этом убежище. 9 замерзших и голодных мужиков – это сила. Часа через 2 печка бодро дымила, в ней потрескивают дрова и готовится кулеш. Только в нем совсем немного крупы, зато не пожалели мяса. Спать будем на лапнике. После еды всех разморило, проветрив помещение, мы начали трепаться. Спать вроде как еще рано. А что, Алексей, ты говоришь, бывал у свиев и даже в Немеччину ходил? Как они живут? Богато поди, на серебре кушают, хм, ну вот откуда у нас это? Думают, что за морем бабы красивее и еда вкуснее. Эти парни состояли в дружине полоцкого аристократа, а когда он помер, занялись привычным делом, охраной. Сопровождали купеческие караваны, нанимались на охрану поместий. Короче, ребята неплохо знают, с какой стороны держать оружие, но сейчас оказались в сложной ситуации. Мы просидели в землянке 2 дня, пережидая буран, а когда с утра стали прощаться, я и предложил топать со мной. Из Новгорода я помогу найти подходящий караван. Пойдете через Псков на юг, все быстрее и безопасней, а иначе вам пилить почти 450 верст по занесенной дороге. Караваны по зимнику тут редкий гость, да и не возьмут вас, скорее примут за татей. Хм, их сомнения понятны, денег у них нет, только наняться в охрану, но купцы чужих стараются не брать, только своих, проверенных. Поэтому парни и недоуменно смотрят на меня, откуда у простого охотника такие барские замашки, а я не всю жизнь охотником был, это у меня так, в охотку. Совещались они минут 10, в результате мы провели вместе еще 3 недели, а когда запахло домом, я и сделал им особое предложение. Мы подошли к постоялому двору, что находился в предместьях Новгорода с южной стороны. Просто я прикинул, без силовой поддержки мне делать нечего. Спящего прирежут, одному сложно, а литвины тут чужие, в местных раскладах не участвуют, да и не знает их тут никто. Вот я и подумал нанять ваташку к себе на службу, пока временно, а там как бог даст. Нелегко переосмысливать, ко мне уже привыкли и отношения у нас вполне теплые, но тут оказывается, что я важный человек и, возможно, их наниматель. Я уже думал, что откажутся, просто сидел в сторонке и ждал, а они спорили, разгоряченно махали руками и что-то доказывали друг другу. Оказалось, что все упирается в их семьи. Кроме одного, все обременены домочадцами. Дальше пошли чисто технические вопросы. Я немного ориентируюсь в этом. Кому чего и сколько. Дележка трофеев в случае боевых действий и самое главное, когда я смогу привести их семьи. Пообещал весной, как лед сойдет, а денег как нет, так и не стало. Богдан даже отдал хозяину постоялого двора свою саблю в качестве залога, зато мы нормально поели и выспались. А утром я покинул свою дружину. На душе чуток потеплело. У меня за спиной есть пусть и наемники, но все же поддержка. Теперь нужно раздобыть деньги. И я знал где. С некоторых пор я решил не складывать все яйца в одну корзину. Вот и держал некоторые средства в таком месте, где никто не догадается искать. В город прошел вместе с крестьянским обозом. По виду не особо от них отличаюсь. А вот на Софийскую сторону так легко не удалось перебраться. Таких, как я, охрана гоняла с моста, пришлось запрыгнуть на задок проезжавшего воска. «Слышь, служивый, Марфу поклич, это я пытаюсь заставить дядьку у ворот позвать хозяйку, а тот уперся и заладил, не велено, чтобы тебе, индюк упертый». Благо, боярыня сама вскоре вышла, увидев меня запнулась, но потом велела меня провести в дом. Марфуша постарела, лицо осунулось, и шея покрылась мелкими морщинками, а глаза все те же, живые. Меня накормили и даже обещали попарить в баньке. А пока я сижу напротив и рассказываю свою эпопею, Марфа слышала о случившемся со мной, но не может помочь мне с информацией. Или не хочет, но тут уж, как говорится, спасибо за угощение, я, пожалуй, пойду. Я попытаюсь узнать, но ничего не обещаю. А пока оставайся у меня. Нет, мне надо уходить к вечеру. Меня ждут. В результате я напарился от души. Мне подарили более подходящую одежку. Теперь я вылитый купчина мелкого пошибы. Зато никто не признает меня в этом овчинном полушубке. Деньги она мои отдала без разговора. Просто вынесла два тяжеленьких мешочка. Хм, парни на меня смотрят, как на явление мессии. Они что, всерьез решили, что я их кину? Но повеселели, а Богдан сразу побежал забирать свою заложенную железку. Теперь, когда я выдал им аванс, они в полной мере являются моей дружиной. Среди них три лучника, два здоровенных мечника играют роль таранов, ну и остальные скорее легкая пехота, вооружены и защищены скудновато, нужно будет приводить их в порядок, но, потенциал имеется, главное, это профессионалы, а остальное купим. Марфа помогла мне снять домик на Плотницком конце, ничего особого, но после Зимнего леса это настоящие царские хоромы. Готовить на всех я нанял соседскую женщину, а ее мужик будет покупать для нас еду на рынке. Ну, мясо-то у нас свое, я не собираюсь платить дяде за кусок дичи, сам не без рук, а вот остальное будет с торга. А еще боярыня свела меня с одним мутным типом, его профессию можно было бы назвать частным детективом, только он, пожалуй, покруче будет. Никан друже не молод, сороковник точно пробил. Плешь на голове и особая манера говорить делает его похожим на чиновника мелкого пошиба. Вот только пообщавшись с ним некоторое время, понимаешь, что он далеко не прост. Тембр голоса приятный, говорить может по-разному, и по-простому, и как Барри любит. Одним словом, проныра. Ну а мне такое и нужен. Никандр любит деньги, за них готов в ушко игольное пролезть, и у него имеются свои источники информации. Мне кажется, что он и есть чиновник. Ерышка в суде, к примеру. Или дознатчик на службе городских властей. Марфа отрекомендовала его как человека, который может многое разузнать и даже решить. Имеет связи в различных слоях общества, особливо в криминальной среде. Взяв в задаток 5 монет, Никандр исчез. Договорились, что он не станет появляться сам. Будет присылать гонца, а тот передаст, где нам встретиться. Я не раскрыл все детали, но кое-что пришлось. Сразу сказал, что подозреваю Григория Дурдеева и того соцкого старосту. Глава 18. Мне позарез нужен Скорята. Его видели в городе, и вполне возможно, он и сейчас у своей Любушки. Но я уже опасаюсь ему доверять. Он мой человек и не должен желать мне плохого. Но всегда есть большое но. Как и любой человек, Скорята уважает деньги. И если ему предложат тяжелый кошель, я не уверен в его реакции. Или посулят уютный домик в городе. Знаю, он давно хотел такой, а может, его за знобу похитили и присылают каждый день в конвертике по пальчику. Тоже вариант. Давным-давно, еще в той жизни, я посмотрел фильм с молодой Деми Мур в главной роли. «Непристойное предложение», вроде так назывался. Там молодая пара, муж преподаватель университета, любовь морковь и все такое. Вот с деньгами только возникла временная напряженка. И как назло нарисовался обольститель. Не молодой, но эффектный миллионер. Или скорее миллиардер. Так тому глянулась главная героиня, и он предложил паре 1 миллион за ночь с нею. Чистый секс и никаких финансовых проблем в будущем. Муж и жена прибалдели от такого предложения. Поначалу недоумевали, потом поржали над оригиналом. Но эта огромная сумма стала им мешать в супружеских отношениях. В итоге оба согласились и даже подписали с миллиардером через нотариуса соглашение. Муж привез супружницу на случку. Получив чек, спустился вниз, а когда понял, что наделал, стал рвать волосы на заднице. Кинулся кричать, что хочет все вернуть, да вертолет уже улетел в сторону океана на роскошную яхту. В итоге главная героиня ушла к немолодому и богатому. Тот ее покорил благородством, когда предложил даме просто поужинать на его яхте, подарить ему один танец, и он вернет ее законному мужу. Я пересказал этот фильм своему приятелю, разговор услышали наши женщины с работы и пошли выяснения. Дамы, все как одна заявили, что они бы ни за что не изменили мужу, даже с его согласия и за большие деньги. А если деньги будут очень большие, а если платой станет здоровье детей или жизнь любимого супруга, у каждого человека есть своя цена, вопрос именно в ней. Согласен, есть моменты, на которые никогда не пойдешь, но и тогда встает вопрос цены. Наши дамы в тот раз дружно обиделись, наверное, за то, что им не предложил миллион проезжий элегантный миллиардер. Так что я попытаюсь проверить первым делом своего Скариту. Для этого Никандр подошлет к нему пару человечков, чтобы те втерлись в доверие и под пьяным делом выпытали у Скариты детали моего исчезновения. А вот в мое село поедут Януш с Олесем. Последний обманчиво молод, выглядит лет на 18. Даже юношеский пушок над верхней губой подтверждает нежный возраст. На самом деле он лет на 6 старше. Отличный лучник, Богдан уверяет, что и ножом владеет не хуже. Януш, наоборот, относится к тем степенным людям, которые выглядят значительно старше. Он в теле, но это не жирок, такая конституция. Здоровый черт, мы даже провели спарринг в борьбе. Я его сделал только за счет знания подлых приемов, а так он бы скрутил меня в узел. Вот из них я и составил семейную пару. Нет, не гомосеков. Отец с сыном приехали в село, где странноватый хозяин дает весьма заманчивые условия новым пришлым смердам. Для этого дела мы их соответственно переодели. Попроще, так как могли бы выглядеть весьма небогатые землепашцы. Я ввел их в курс дела, выделил небольшую сумму денег на подкуп и четверть хлебного вина, чтобы разговор с нужными людьми пошел более гладко. А сам я решил разложить по полочкам все известное мне. Для этого дела даже купил в лавке стопочку серой грубой бумаги и начал вырисовывать схемы. Прежде всего имена тех, кого я подозреваю больше остальных. Ну, кроме Дурдеева и Ольги, там оказался и соцкий староста. У этих имелся прямой повод желать моего исчезновения. Последний способен мстить мне за родственника, никак не успокоится. Купец хочет через дочь прибрать мои идеи. Как опытный негоциант, он-то точно понял перспективность моих начинаний. Ольга, пока нет информации, но отец мог ее заставить. Ну не верю я, что она способна на такое по собственному разумению. Далее, стал прикидывать список владельцев верфи, которых у нас немало. Отдельно пошли крупные землевладельцы. Список разросся, когда я стал добавлять некоторых купцов. Блин, я так могу дойти и до заграничных оппонентов, кого я где-то когда-то толкнул или обидел. От гнетущих мыслей сильно разболелась голова, и я решил сменить деятельность. Богдан, не хочешь сабелькой помахать, чтобы не забыть, как это делать? Седмицу ничего не происходило. От моих ребят вообще результаты придут не скоро, как бы не через месяц. Никандр молчит, поэтому мы в Атагой выезжали на охоту. Вернее, я оставлял их в оговоренном месте, а в случае удачи, звал вместе с тачкой, которую я позаимствовал у соседа. Если раньше я мог подбить зимовавших в нашем лесу Тетерева или его более крупного собрата Глухаря, или же подловить на рогатину кабанчика, то сейчас с нашими стрелками стали приносить косулю или оленя. Мясо меняли на рыбу и прочие продукты. Так что охота стала и необходимостью, и развлечением. Я чувствую, как мы начинаем сближаться. Время, проведенное в дороге и сейчас в Новгороде, позволило мне узнать, чем дышат все мои дружинники. Есть из одного котла и спать рядом на снегу, это здорово сплачивает. Ну а они немного узнали меня, вроде приняли меня как командира. А если я смогу привести их семьи, думаю, основа дружины у меня будет. Слышь, старшой, там малец до тебя, один из наших окликнул меня. Мелкий пацанчик лет 7, сунул мне в руку записку и, пока я искал мелкую монетку, уже исчез. Так, это объявился Никандр. С ним мы встретились в едальне, напротив торга. Здесь много людей, и мы не будем бросаться в глаза. Оба одеты по-простому. Мелкий торговец с рынка и крестьянин решили перекусить. Заказав горячее, я приготовился слушать. Ну, сперва по соцкому старости. Мне удалось узнать, что его никто на разбирательство не потянул. И виру за нападение на тебя тоже не наложили. Делай выводы. Далее. Твой Скорята в городе и вроде даже окончательно переехал сюда. Говорят, даже нашел работу охранником в порту. Мои люди смогли его немного разговорить. Про тебя говорил скупо, поведал, что исчез хозяин. Грешит на завистников. А самое главное про Скориту Никандр сказал в конце. Я просил у него узнать, не появились ли у моего товарища внезапно большие деньги, Мои люди поспрашивали соседей, подкатили к его хозяйке. Нет, живут скромно. Она стирает бельишко для богатых, а он только недавно устроился в охрану. Нет в доме достатка, не видать, Никандр немногословенный говорит чисто по делу. Ну хоть тут какая-то определенность. Ведь, как бы то ни было, Скорята в курсе всех дел. И кто, как не он, может мне помочь? Операцию назначили на следующий день. Мои люди просто отследили Скориту, и когда он возвращался в сумерках домой, немного пристукнули его и, спеленав, привезли к нам. Там его спустили в подпол, привязали к металлическому кольцу и стали изображать приготовление к пыткам. Даже притащили жаровню и стали калить железки. Типа будут пытать. Я же прячусь снаружи, но все слышу. Слышь, хороняка, куда деньги дел за загубленного хозяина? Где 30 серебряников? Антураж такой, что Скорята попал по наводке в руки лихих людей. Не думаю, что бывший наемник хорошо знаком с представителями криминального дна города. Расчет такой, что он отдаст вырученное, если пригрозим ему смертью его Любушки. Когда ему к носу поднесли раскаленную кочергу, запахло паленым. Эта борода затлела. Скорята забился в крепких руках, пытаясь спасти глаз, в который целился истязатель. Нет у меня ничего. И отродясь не было. Проверьте, в хате шаром покати. Баба моя белье варит и полощет в ледяной воде. Были бы деньги, что ж я не одел бы ее в шелка и парчу. Я за долгие годы узнал своего товарища. Фальши в голосе нет. Страх есть, немного истерит. Ну так любой запаникует, когда ему в глаз тычут раскаленной железкой. Но как же хочется ему верить. Я сделал знак, и психологическое давление на пленника закончилось. Смотри, приедет пахан, лично пытать будет. Лучше сам расскажи, куда деньги дел. Тогда просто отпустим на все четыре стороны. А нет, так пытать будут люто, все одно отдашь. До утра Скорята останется в холодном помещении. А ежели утром не сдастся, то буду считать, что он невиновен. Испытываю ли я чувство вины за похищение? Нет, никакого. Жестокое время, и здесь нет места слабости. Я приблизил к себе несколько человек и перешел на тот уровень нормальных лично для меня отношений, когда это вполне могли принять за слабость и нерешительность. Поделом мне и впрок наука. В эту ночь выспался я вполне неплохо, муками вины не страдал, почти. Соседка притащила свежую выпечку и накрыла нам стол. Вот мы с мужиками сидим и поглощаем теплые еще пироги, заедаем и коркой красной. Репы довольные, актеры из моих ребят неплохие. Сейчас предстоит последний акт трагедии, или комедии, кому как нравится. Слышу приглушенный голос Богдана из подполья. Ну, надумал чего, аль вести тебя направила? Ответа не услышал, но первым поднялся мой старший дружинник и отрицательно покачал головой. Затем показалась всклокоченная башка моего бывшего товарища. Я стараюсь не смотреть в его сторону, наоборот, мне сильно увлекло зрелище за окошком. И неважно, что оно мутное и там низги не видно. Боковым зрением фиксирую замершего мужика. Он-то не сводит с меня глаз. А вот что у него в башке сейчас делается, мы сейчас узнаем. Медленно поворачиваю голову и равнодушно смотрю на вытаращенные глаза Скориты. С него можно картину писать, не ждали. Я показушно зеваю с царственной львиной грацией, затем шумно хлебаю травяной настой, а после, не мигая, посмотрел прямо пленнику в глаза. Я ни хрена не гипнотизер и не психолог, но в этой ситуации Скорята сдался первым. Он кинулся ко мне и упал в ноги. Вцепившись в них, стал то ли рыдать, то ли причитать, но он не винился. Из этих звуков ясно, что он рыдает от радости видеть меня. Богдан осуждающе посмотрел на эту сцену и вышел на улицу. Ну да, ему легко чистеньким оставаться. Не его в рабы определили, не его в море за борт кидали на верную погибель. А сейчас он явно меня порицает. Мне надоело унижение, и я усадил Скориту напротив. Пытаюсь разглядеть в нем признаки предательства. Но мужик сейчас больше похож на пьянчушку, попрошайку. Глаза воспаленные, поди не уснул в подполье, все переживал за свою зазнобу. Губы трясутся, руки, впрочем, тоже. Ну, как поживаешь, мой друг? Как там меня уже схоронили, или ждет еще безутешная вдова? Я говорю спокойным и даже равнодушным тоном. Будто ответы мне отлично известны, спрашиваю чисто из вежливости. Но на самом деле в них все то, чего я так боюсь. Когда сидящий напротив выхлестал горячий взвар, его попустило. Перестал трястись, теперь он больше похож на того, знакомого мне неунывающего товарища. Как же я рад тебя видеть. Я же тебя второй раз уже хороню, опять затряс губами сидящий напротив. Ежели рад видеть, то скажи, кто меня на этот раз предал. Скорята напоминает рыбу, вытащенную на берег, шлепает губами, беззвучно раскрывает рот и хлопает растерянными глазами, а потом сиплым тихим голосом произнес: «А не знаю, честно, не знаю, а наговаривать не привык». Смотрю на него и думаю, что не похож он соучастника, был бы при делах, жил бы побогаче. Не думаю, что ему хватило бы терпения спрятать большую сумму денег и жить 2 месяца впроголодь. «Да ты кушай, кушай, голодный поди, а я пока подумаю». Я встал и вышел во двор, чтобы не смущать того. «Пусть подкрепится». Богдан, стоявший у плетня, подошел ко мне. «Ну и, думаешь он? Нет, не похоже. По всему он ни при чем, но будем держать его при себе». Минут через 10 я вернулся. Наши ребята уже закончили трапезничать, один скорята сосредоточенно жует. На меня глянул без опаски, вызова в глазах тоже нет. «Значит, простил, не держит обиду». Говорили мы недолго, к сожалению, скорята не сильно мне помог. Вопросов не уменьшилось. «А мы и не знали, что ты пропал. Мало ли, опять со своей заперся и милуешься. А когда ближе к вечеру пришла лодка из города и забрала твою барыню, стало ясно, что что-то случилось». «Да какая лодка? Кто послал?» «Так Григорий Афанасьевич лично пожаловал. Ольга вещи собрала и они того, уплыли. А дальше? Дальше пошел слух, что ты исчез. Но я был уверен, что ты опять решил по лесу прогуляться. Но ты и на следующий день не вернулся. Тогда Арсений и сказал, что хозяин пропал. Это же подтвердил новый управляющий, которого прислал твой тесть. Сеньку-то нашего сразу задвинули, а новый все дела и прибрал. Так что сам думай, не маленький. Все, все. А через несколько дней я решил вертаться в город. Чего мне там делать-то без тебя?» На сей раз в голосе Скориты прозвучало обвинение. «Все-таки обиделся. Так что с тобой приключилось?» «Ну, я в нескольких словах и поведал товарищу о своих приключениях». Тот пригорюнился: «Да, я бы тоже всех подозревал. Делать то, что будем, мне приятно, что скорята сказал мы, а делать будем следующее. Никому ни слова, ни полслова, а то опять могут тати пожаловать. Надо нам замыслившего худой найти». «Так-то так, но где же его сыщешь?» «Не знаю пока, а ты заканчивай со своей работой. Даю тебе день, потом начинаешь работать на меня. Своей бабе скажешь, что нашел работу получше. Купца одного охранять». Уяснил, отпустив товарища, я задумался. Возьму за аксиому, что он мне верен. Все указывает на это. Дурдиев приплывает на следующий день и забирает свою дочь. Здесь 2 варианта. Или он старается ее защитить в своем доме. Или наоборот, она свою роль сыграла и можно присылать нового управляющего. Тут жизненно важно выяснить, что предпринял этот самый управляющий. Арсению не доверяют, значит, он скорее всего не виновен. Вот его и отстранили как лишнего. Для Дурдиева он мой человек, хотя воспитал этот ценный кадр сам купец. Если они начали сворачивать мои начинания, то это возможно указывает на то, что Дурдиев не заказывал меня и просто убирает фактор, приведший к моему исчезновению. Предположим, он догадывается, кто является заказчиком и дает сигнал, что проблем больше не будет. И в свою очередь это указывает, что заказчик очень силен, намного выше моего тестя в местной иерархии. Если же они оставят работу лесопилок в прежнем режиме, то скорее всего захват бизнеса с моим устранением от купца и исходит. По какой-то причине я ему не подошел, а вот мое дело он вовсе не против продолжить. Не дурак, через пару лет я могу захватить весь дощаный рынок. Новгород — центр кораблестроения всего региона, и я нащупал золотое дно. В пользу этого довода говорит то, что наследует мне мой ребенок, которого носит жена, и это неоспоримый факт. В прошлом браке родня ее покойного мужа выставила молодуху за дверь, а здесь все железно, я сирота и имеется наследник, а мать его опекун. Все просто, даже элегантно, а у меня все больше заботит вопрос зарабатывания денег. Я оказался оторван от своих производств и сижу тут втихаря, пытаясь распутать мерзкий склизкий клубок. Так хочется просто прийти в дом к Дурдиеву и спросить, глядя в глаза ему и его дочери. Но, боюсь, меня не поймут, скрутят и отволокут в каталажку, а там обвинят в чем-нибудь этаком, к примеру за подглядывание в бане за голыми монашками, и осудят на отсечение головы, и никто не вмешается, типа я нарушил местные правила сосуществования. Был бы у меня могущественный союзник или несколько десятков верной дружины под рукой, тогда, может быть, я и потрепыхался бы. А сейчас мне и остается только вычислять своего врага. Деньги, деньги, на все нужны деньги. Марфа приняла меня ласково, накормила, выслушала мою просьбу о займе некоторой суммы, а потом просто встала и провела рукой мне по животу, скользнула ладошкой под рубаху и забралась под порты. Да, утром я ушел с тяжелым кошелем, здесь хватит на первое время. Неприятное ощущение, спать со стареющей женщиной за деньги, я бы сказал мерзкое. Этот запах изо рта и возрастная кожа, женщина сразу стала мне неприятной, но это договор, я продолжаю ее обслуживать, а она помогает мне. Более того, она поможет Никандру проникнуть туда, куда он хода не имеет, к сильным мира сего. В принципе, я почти претерпелся к ней и даже получил удовлетворение. Ведь несколько лет тому назад, еще до Оли, она мне казалась вполне пристойным вариантом. Глава 19. Это не староста, более того, тот парень, Василько кажется, не был его подсылом. Он исчез сразу, когда ты собрался обратиться к судье. Уверен, что его доедают раки на дне реки. Мне удалось узнать, что соцкий староста не был доволен своим зятем, от него было много проблем. Никандр встретился со мной и отчитался о проделанной работе. Заодно потребовал дополнительных денег на расходы. Хм, вот еще одного человека можно вычеркнуть. Теперь нужно отработать крупных землевладельцев и владельцев верфи. Сейчас народ более наивный, легче найти истину. Кто-то да проговорится. Из тех, кому я встал поперек горла, когда они миновали меня, я так и стоял отвернувшись, только краем глаза всматривался в до боли знакомую фигуру. Я как-то не подумал, что встречу тут Ольгу. Мне казалось, что мы сейчас по разные стороны мироздания, и вдруг, выходя из оружейной лавки, чуть не уткнулся в нее. Благо женщина смотрела в другую сторону, животика пока не видно, она в беличьей шубке с кокетливым хвостиком на воротнике, за нею идут два дюжих парня, это слуги, оба вооружены небольшими дубинками, держатся на небольшом расстоянии. Я не мог толком рассмотреть свою жену, а она по всем законам пока еще моя жена. Тут есть одна хитрость, ее первый муж погиб, корабль напоролся на камни в шторм, его гибель засвидетельствовали несколько моряков, спасшихся тогда, учитывая это, ее признали вдовой. Я же исчез при неопределенных обстоятельствах, минимум год ей нужно выждать, а только потом садиться в траур. Сейчас я считаюсь пропавшим, таких немало. Купцы, воины и путешественники частенько попадают в передряги, особенно зимой, а по весне возвращаются к родным. Отсюда и отсутствие на Ольге траурного платка. А траурная одежда тут отнюдь не черная. Белый платок с красной полосой. Это пришло еще от язычников. А черный цвет войдет в обычай попозже. Меня она не признала, просто я одет непривычно для нее. На голове треугольный лисий малахай, который я надвинул по самые брови. Ну, чтобы никто не признал. Вот и собственная жена прошла мимо. А у меня сердце ноет, как подумаю. Ведь в тот вечер, без нее никак не могло обойтись. Я отключился у нее на руки. Видать, она и подала сигнал. Зашли сообщники и упаковали меня. Скорее всего, сразу ночью погрузили в лодку и увезли. А она осталась и целое утро делала вид, что все путем. Типа супруг за ночью умаился и спит сердечный, силы восстанавливает. Скрипнув зубами, я пошел прочь, а в лавке я заказал себе оружие. Хочу привычный мне шестопер, любо мне эта железка, только под мои руки, металлу я сам нашел. Свейский, качественный с естественным легированием, уж в этом я кое-что понимаю. Рукоять попросил простую, с защитой кисти. Набалдашник типа гарды, он не даст врагу срезать мои пальцы. Кожаная петля и собственно все, никаких украшений, чистая функциональность. Палаш мой остался дома и менять его я пока не хочу, только купил кинжал на пояс как знак моей свободы. Мои дружинники вооружены пока скудно, защиты никакой, но дайте только время добраться мне до моих денег, а у меня была отложена немалая сумма. Уверен, что Ольга с собой увезла, вот я с нее и спрошу. Федор Некрас, знакомый мне товарищ, Игнат Строков, не слышал о таком. Эти двое попали в мой особый список, оба владели большими верфями и понесли значительные убытки из-за моих лесопилок. Николай Шершов, Самов Иван и Путилоносович, это бояре, которые тоже имели повод быть мною недовольными. Их земли разбросаны вокруг Новгорода. Судя по представленным Никандром сведениям, у всех громадные участки земли, а также различные лабазы, мастерские, ловли и борти. Они олигархи, я рядом с ними нищий студент. У них количество зависимых смердов в тысячах исчисляется. Неужели кто-то из них решил меня наказать, чтобы неповадно было? Люди Никандра терлись среди дворни и приближенных возможных кандидатов. задавали провокационные нужные вопросы, чьи хозяева особо недовольны моей особой. И именно эта пятерка попала в особый список, как самые вероятные злоумышленники. 2 дня я крутил список подозреваемых, пробуя мозговым штурмом получить хоть какой-то результат. На Корабелов не похоже. Не стал бы Дурдеев их так бояться. Не тот уровень. Договорился бы по-свойски и все. Лесопилки разобрали бы и всех делов. Хотя и тут могут быть нюансы. А вот бояре, те могут. Им законы не писаны. Но, опять-таки, зачем сохранили мне жизнь? И тогда не вписывается этот чертов Василько. Если предположить, что оба покушения связаны с одним заказчиком, то когда мы вышли в тот поход по Балтике, у меня было всего несколько семей пришлых смердов, да и те издалека. Неужели этого хватило? Не думаю. Блин, голова пухнет от предположений. Вот кто точно знает ответ, это моя женушка и ее папаша. Недаром так шустро Григорий прибрал под крылышко дочуру, явно знает или как минимум догадывается. Чем больше я думал, тем сильнее мне хотелось поступить как Александр Македонский с Гордиевым узлом. Взять и разрешить ситуацию одним ударом. Похитить одного из двоих. И как это не противно, но лучше это будет моя жена. Поясню, купец, твердый орешек. Не уверен, что расколем. А в самом деле пытать его не смогу. Убить как врага, меч против меча, да. А вот так, безоружного. Разве что тоже продать восточным купцам. Но он уже в возрасте. Могут и не купить. А вот если Ольга пропадет, думаю, папаша призадумается. Ну нет ему тогда смысла снимать пенку, ежели я объявлюсь. Вот только не уверен, что смогу выкрасть собственную жену. А если она будет сопротивляться и кричать, ударить беременную точно не смогу. Усыпить тоже не вариант, ребенку может повредить. Не знаю, подожду последних результатов работы Никандра. Возможно, мы выйдем на след заказчика, и тогда не придется никого красть. Наибольшие подозрения пали на Ивана самого. Боярин входит в совет господ и имеет большой вес среди городской знати. На пирушке с друзьями он кричал, что разберется со мной и всячески поносил. Называл всяко нелестно, смердом, выбившимся в люди. Ему не понравилось, что на границе его владений возникло новое поселение и его смерды посматривают в мою сторону. Силой держать свободных смердов он не может. Это если по правде, а в реальности запросто. Нельзя захолопить свободного землепашца, но можно закабалить финансово. Есть различные варианты. Плохо то, что нет никаких свидетельств, что он перешел от общих слов к делу. Более того, вроде Дурдеев имел с ним беседу и о чем-то они договорились. Не знаю, какие могут быть точки соприкосновения у боярина из первых, и пусть и удачливым, но купцом. Опять вылазит Григорий Афанасьевич, пора бы уже с ним пообщаться. Никандр подкупил человечка из дворни Дурдеева и тот сообщил, что моя благоверная через день исправно посещает церковь в первой половине дня. Та расположена в 10 минутах ходьбы от дома. В церкви Ольга проводит 1.5 часа и возвращается домой. Вот на этой информации я и построил новое преступление. Хотя, никакой суд не сможет приговорить меня к наказанию за похищение собственной супруги. У Марфы я одолжил крытый теплый вазок. Кучером сел Богдан, а его парни буду организовывать толпу. Там в одном месте на углу улочки есть подходящее сужение дороги. 2 повозки не разъедутся. Вот там мы и проведем операцию вы. Даже погода мне в помощь. Пошел легкий снег и видимость сразу ухудшилась. Ольга вышла из церкви в сопровождении служанки и знакомого уже нам амбала с дубинкой. Тот держится немного спереди. Богдан оглянулся на меня и тронул вазок. Мы медленно приближаемся к выбранному месту, а там начинается постановочный спектакль. Мужик вез на тачке кизяки, коровьи лепешки, видать для отопления, а навстречу группка поддатых ребят. Кто там кому не уступил дорогу непонятно, но началась свара. Содержимое тачки вывалилось под ноги прохожим, и как раз в это время проходила мимо девушка со слугами. В этой кутерьме Ольга осталась одна, я же выскочил из воска, подлетел сзади и, подхватив на руки легкое тельце, прыгнул в повозку. Как пойманная птица, женщина забилась в моих руках, да еще Богдан сразу хлестанул лошадей и те обиженно так дернули вазок, что мы оба полетели на пол, причем я оказался снизу. Ольга дралась как лев. Даже испортила мне красоту, ногтями прошлась по щеке, еле успел отвернуться и перехватить ее руку. Внезапно она успокоилась. Я удерживаю ее на месте, но, видимо, в этом уже нет необходимости. В воске полумрак, Через мутное окошко неохотно пробивается уличный тусклый свет, но меня она рассмотрела. Одним движением высвободила руки и осторожно прикоснулась к пострадавшей щеке. Ну и как тут быть? Через четверть часа мы были у меня дома. Я всех выгнал вон, отправил подкрепиться в харчевню. В доме кроме меня только Скорята, но и тот дежурит на улице. Никакой вины на лице супруги не замечаю. Наоборот, улыбится, будто чужой кошелек нашла. Мы молчим, я опять потерял нить рассуждений. Ведь планировал, даже составил разговор с нею так, чтобы вывести на чистую воду. А тут все моментально вылетело из головы. Я только растерянно смотрю на нее, как ты. Дурацкая фраза, сказанная мною, вызвала ответную реакцию. Ольга оказалась у меня на коленях, и мы принялись целоваться. Сразу слова оказались не нужны, а потом я накормил ее и уложил отдохнуть. Моя женушка утомилась, а сам сижу и перевариваю новую информацию. И вот вкратце ее рассказ. Ты уснул прямо там, за столом, и я ужасно испугалась. Вот только что сидел, гладил меня, и вдруг глаза закатило и хлоп, на пол. Я принялась тебя тормошить, а ты как будто умер. Тогда я стала звать на помощь, но внезапно дверь раскрылась и вошли вооруженные люди. Много, человек 6. Они быстро так спеленали тебя и унесли, а один остался. Когда я начала плакать, он сказал, что ты помешал большим людям, и если я буду молчать, то тебя оставят в живых. Просто отвезут далеко отсюда. Всю ночь они просидели в доме, а рано утром ушли на лодке и тебя забрали. Я проверяла, ты просто спал. А потому утром я никому не стала ничего говорить, очень испугалась. Твоего Скорята рядом не было, остальным я доверять не могла, ведь тот парень был мне знаком. Он пришел вместе с переселенцами месяцем ранее и даже приударял за моей служанкой. Только послала гонца с письмом к батюшке. Он приплыл через несколько часов и увез меня. Если верить Ольге, ни она, ни ее отец меня не предавали. Купец по своим каналам узнал, кто меня похитил, и наказал сидеть дома и не высовываться. А он попробует все уладить. Подробностей женщина не знает, но вскоре отец сообщил, что на твое возвращение рассчитывать не приходится, а лесопилки придется разобрать. Пока Ольга спала, я вышел на улицу. Скорята обернулся и вопросительно посмотрел на меня, а когда я отрицательно покачал головой, тот расплылся в довольной улыбке. Мой товарищ с самого начала уверял, что не могла Ольга пойти на такое. Так, пока суть да дело, я послал гонца с письмом к Дурдееву. Тестю сообщил, что Ольга у меня и с ней все в порядке, а заодно просила о встрече. Я не знаю, кого так опасается мой тесть, но лучше поберечься и встретиться тайком. Вскоре вернулась вся моя ваташка, и я наказал им не спускать с жены глаз. Ну, в том плане, что это моя жена, и ей угрожает серьезная опасность. Ольга не была в восторге от того, что ей придется остаться наедине с толпой мужчин, но смирилась. Мои парни отгородили ей закуток, чтобы не тревожить. С собой я взял двоих своих ребят для охраны. Встреча назначена в одной из лавок тестя. Никто не заподозрит, что владелец посетил свою торговую точку. Ну а тут троица покупателей нагрянет, обычное дело. Григорий Афанасьевич осунулся, смотрит настороженно, будто подозревает меня в чем. Где Ольга? Я выдержал паузу, чтобы сбить его с атакующего настроя. Моя жена в моем доме, с ней все в порядке, отдыхает. В ее положении это нормально. Мужчина сверлит меня своим фирменным взглядом, но с меня как с гуся вода, этим не пробьешь. А что, не мог просто прийти ко мне и поговорить? Зачем все это? И купец покачал рукой, подразумевая мою глупость. Хм, так, а откуда я мог знать, что не ты с Ольгой все это удумал? Не торопясь, исподволь с подготовкой. К примеру, нашел нужных людей, которые меня и продали людоловым, магометянам. Да зачем мне-то это нужно? Идти против собственной дочери? Ведь у вас все хорошо вроде было. Вон, маленького ждете. Не знаю, может, лесопилки мои решил прибрать, а может, просто мешал я тебе. Я никому не верю. После всего этого, обозначив свои позиции, мы наконец-то перешли к обсуждению. Я склонен пока считать, что и отца, и дочь можно исключить из списка подозреваемых. Ты лучше скажи мне, Григорий, кого подозреваешь? Кто пошел на душегубство и зачем? Дурдеев задумчиво пощипал бородку и испытывающе посмотрел на меня. Знает, точно знает, но прикидывает свои резоны. Ну, тут далеко ходить не надо. Там был человек Гната Строкова. Он это, больше некому. Строков, у него ведь большая верфь, и не одна, треть всех корабельных мастерских города в его руках. Серьезный дядька. Нет, не укладывается у меня в голове такой вариант. Подожди, и ты испугался Строкова, что он настолько всемогущий, что спокойно занимается разбоем и душегубством? Хм, тут не так все просто. Есть у него свояк из лихих ребят. Он главарь шайки, которая орудует в порту. Лихие ребята, значит, у нас их называют ночными хозяевами. Днем их не видать, а уж ночью они выходят. Могут пожечь судно или избу. Могут душегуба подослать. Я слушаю тестя и офигеваю. Ситуация до боли знакомая. Когда городские власти отпускают вожжи, то на свет выползает уголовная нечисть. Всякие Иваны начинают сбиваться в шайки. Грабежи, татьба и убийства, да куча рэкет, вымогательства и похищения. Знаю, что и грабежами церквей не гнушаются. Если верить Григорию Афанасьевича, раньше такой свободы лихим людям не было. Но в Великом Новгороде давно нет сильной власти. Уже длительное время республика находится под управлением московских князей. А сейчас даже посадника нет, только назначенный Тысяцкий. Да еще совет господ. Но боярам, видать, выгодно такое положение. У них же под рукой немалая армия из наемников, могли бы разнести местные притоны в щепки. Если устранить эту шайку, то и Игнат Строков не удержится. Стопудово на него у многих зуб. Да даже я помогу правосудию. Бандитов просто перебить не получится. Была бы у меня пара сотен отборных воинов и поддержка властей, про банду можно было забыть. Но у меня, даже с учетом помощи тестя, от силы пару десятков бравых ребятушек наберется. А воры знают тут каждый закуток. Их нужно крепко напугать. Итак, чтобы не нашлось желающих мстить. Никандр категорически отказался влезать в это дело, но дал мне человека, у которого имеются свои счета к этой шайке. Василий, торговец, держит лавку на торгу. Продает всякую мелочевку, но раньше по разговорам был весьма успешным купцом. Спускался на юг до Персии, привозил ткани, благовония, ковры. Он не говорит точно о том, что случилось, но его дочь погибла и сгорели склады с товаром. Надо понимать, что портовые босяки постарались. Там старшим Гришка Аркуда, у них притон в питейном заведении. Внизу имеется несколько помещений, где у них схрон, а в пристройке к шалману вечером вся шайка и собирается. Василий поделился скудной информацией и замолчал, сверкнул глазами и ушел прочь. Мы с ребятами стали следить за этим шалманом. Находится на пустыре, это радует. Рядом нет других зданий. Днем туда заглядывают работяги и крестьяне, опрокинуть кружку, другую. А вот вечером начинают крутиться темные личности. Я призвал на помощь все свои послезнания. В голову лезут самые разнообразные способы избавиться от неугодных товарищей. Круто было бы все взорвать к чертовой матери. Но поиск пороха или ингредиентов займет немало времени. Еще круче травануть тати чем-то типа хлорного газа. Утром глянут, а там только трупики в самом нереспектабельном виде валяются. Поди подумают на высшие силы. Но это технологически для меня невозможно. В принципе, можно соорудить что-либо похожее на греческий огонь. Его секреты в мое время точно полностью не раскрыт. Зато я знаю способы приготовить напалм. Тоже неплохо. Здесь фишка в том, что эти смеси не тушатся водой, а люди пожар в первую очередь пытаются тушить водичкой. А возгорание все сильнее. Седмицу я исках на торге и по купцам нужные компоненты. Нефть и ее производные привозят персы и продают как средство от кожных заболеваний. Серу привозят скандинавы. Ладан я купил у Святош. Вдвоем со Скоритой я попытался получить требуемое. Чистую нефть я нагревал для сгущения, добавляя в нее серу, а также ладан и паклю, а еще растительное масло. И еще мне удалось найти красную сосну, которая является самым смолистым деревом, произрастающим в наших краях. Добавил в супчик мелкую стружку. 3 дня у меня ушло, чтобы получить нужную смесь. Проблема – подобрать пропорции. Горела она в любом виде, но вот чтобы при попадании воды еще сильнее разгоралась, получилось не сразу. Но теперь у меня имеются 2 кувшина с вонючей жидкостью, герметично замотанных тряпицей. При попадании жидкости на дерево бесполезно пытаться забить огонь. Поливать еще хуже, разве что песком или накрыть брезентом. Но не думаю, что ночью кто-то будет этим заморачиваться. Сегодня безветренно, значит шанс, что пожар перекинется на город, исчезающий мал. Как стемнело, простые забулдыги стали вываливаться из шалмана. У входа появился бугай с дубиной. Понятно, зал закрыт на спецобслуживание, корпоративный вечер. Глава 20. В принципе, я постарался все учесть. Нам нужно изолировать воровскую сходку, заблокировав двери, а их всего 2. Окна есть, но маленькие, сейчас больших не делают из-за значительных потерь тепла в холодное время. В них разве что кот пролезет, а откроют, получит дополнительную воздушную тягу. Нас 10 человек, со мной 5 во главе с Богданом, но у меня основная роль, главный вход. Скорята прикроет второй, черный. Тихий свист дал мне понять, что все, кто нужно, уже внутри. В принципе, пустырь вымер. Чужие в это время здесь не ходят. Охранник у входа подозрительно смотрит на идущего человека, а тот покачивается, явно узрел питейное заведение и его потянуло продолжить. «Топай отсюда, пока цел», — буркнул вышибала. Пьянчушка опять покачнулся, икнул и начал разворачиваться. Но при этом ноги его заплелись и он повалился на землю. Охранник сплюнул, положил дубинку на землю и, нагнувшись, потянул за пояс лежащего, чтобы оттащить в сторону. Но мелькнула сталь, раздался стонный мордоворот, охраняющий сходку завалился на бок. Наш выход, мы в 4 руки оттащили в темноту тело. Дверь открывается наружу, поэтому хватило заготовленных деревянных клиньев и дверь намертво заклинила. Скрыть и проще, черный выход и так был закрыт изнутри, осталось только его надежно заблокировать. Ну, с Богом, надеюсь, мне удастся отмолить свои прегрешения. Я расплескал содержимое кувшина так, чтобы хватило на двери и оконные проемы. Первым поджег Скорята, затем я. За эти несколько минут я испереживался. Огонь очень неохотно разгорается, будто чувствует, что внутри люди. Но потом ожил и жадно потянулся по бревенчатым стенам к крыше. На миг в окошке мелькнуло испуганное лицо и сразу раздался истошный крик «Горим!». В дверь замолотили, потом раздался грохот, будто лавкой пробуют выбить. Но дверь тут как в противоатомном бункере. Здесь рубить нужно топором или секирой. Меч или сабля не поможет. Там еще железные полосы для крепости положены. Богдана я отправил на помощь Скорите. Там дверь похлипче будет. Но время играет на меня. Стена вся занялась огнем. Уже лижет угол. С обратной стороны тоже разгорается огонь. Сейчас воровская компашка мечется в панике, пытаясь выбраться. Вот выбили окошко. Но это только увеличило тягу. Внутри пока только задымление. Тоже ничего приятного. Если догадаются лечь на пол и накрыть лица мокрыми тряпками, то протянут еще минут 10. А дальше все. Огонь не пощадит ничего. Когда движение внутри прекратилось, я дал команду уходить. Сейчас поджигателей сразу без разбора самих тянут на костер. Пожары буквально бич этого времени. Уже издалека мы наблюдали за пожаром, там мелькали фигурки людей, пытающихся потушить огонь. Видать, начали тушить водой и снегом. От этого пожарище еще сильнее разгорелось. Вернулись домой мы все грязные. Мои ребята угрюмо молчат. Я их понимаю, но накануне мне пришлось поведать им, на что я их толкаю. И кто там в этом шалмане собирается. А как пряник, сегодня я раздал каждому по 5 серебряных монет и огласил свое решение. Я не стану ждать весны. Через седмицу, от силы 2, снаряжу караван в Полоцк. Поедете забирать свои семьи. Перебирайтесь на мои земли. Дружинники радостно загудели. Их можно понять, там остались родители, жены и дети. Да и на правое дело я их сегодня повел. Не струсил, решил ответить врагу. Пусть и таким образом. Утро встретило нерадостно, на душе скребло чувство вины. Ведь наверняка там были и невинные, те же слуги. Но когда я представил беспомощность Ольги, когда мужа из собственного дома уносит Тати, то равновесие в душе восстановилось. Ольгу я накануне сразу вернул к отцу. Наказал из дома не выпускать, а сейчас мне уже скрываться нечего. Во главе ваташки подъехал на наемных санях прямо к дому Дурдеева. Едва открылись ворота, как с крыльца полетела мне навстречу жена, как птица, раскинув руки. Чуть не сбила меня с ног и повисла на шее. Мои парни притихли, слышны только женские всхлипы. Так, хватит разводить сырость, лучше распорядись, чтобы нас покормили, а то работали и притомились немного. И еще, нам бы баньку протопить. Так ты думаешь пощупать за теплый сосок господина Строкова? Да, сейчас он оказался без своего свояка. Наверняка теряется в догадках. Вон бы нам на него наехать, пока он в смятениях. Да как же ты на него наедешь? Это тебе не лихие люди, у него много знакомцев среди совета господ. Без послухов и видоков ничего не получится. А твоя дочь чем не видок? А еще слуги мои видели рано утром, как незнакомые мужики грузили в лодку тело. Да и я мог увидеть похитителей. Откуда они знают, что я сразу уснул? Мог что-то и видеть. Вижу, Григорий не в курсе. Тут такое дело, в моем доме татями командовал Яшка Баской. Он у Игната кем-то типа ближника. Вот он обманом, под видом переселенца и проник в мое село. его многие признают. Стал миловаться с Ольгиной служанкой, видать, с ее помощью и подмешал в питье дурман. Нам только нужно скрасть этого самого Яшку и выбить показания. Игнат Строков живет на Славянском конце. Здесь живут зажиточные люди. Купцы, ремесленники из тех, кто смог подняться наверх, и чиновники. Большой домино с высоким бревенчатым тыном смотрит на реку. В глубине двора голый сад и многочисленные хозяйственные пристройки. Сюда не просто попасть. Внутри есть вооруженные люди и сипло хрипит цепной пес. Мы устроились поодаль. У нас тут теплый возок, где можно погреться. Дальше, ближе к торгу, ждут мои ребята. 6 всадников ожидают сигнала, 1 на стреме. Это чтобы подать сигнал красной тряпкой. Периодически ребята меняются, сегодня относительно тепло для декабря, но мы ждем в засаде с самого утра. 2 подъезжали и разгружались сани, дворня суетилась туда-сюда, но искомый объект пока не появлялся. А ведь по нашим данным Яшка баской туточки, подле хозяина. Уже когда я собрался отдать команду сворачиваться, со двора послышался шум. Распахнулись ворота и неторопливо выехал крытый возок с парой лошадей. За ними 3 всадников. И если меня не подводит в сумерках зрение, один из них наш клиент. Отчаянно замахал красной тряпкой стоящий в проулке дружинник. Надеюсь, парни еще не превратились в ледышки и видят сигнал. Вроде нет. Один поехал за кавалькадой, 5 чуть позади и, наконец, мы. Изображаем выезд важного человека в народ. Со мною в воске 2 лучника, это ежели придется туго. Вскоре мы остановились. Богдан передал, что возок остановился подле большого дома. Только кучер сидит на козлах, а всадники и пассажиры зашли внутрь. Будем ждать. Ежели возок снаружи, значит, собираются возвращаться. Мы опять в засаде. Только теперь в начале улицы. Возок по-любому должен миновать нас. Нас не заставили долго морозить сопли. Минут через 20 вышли люди и вывели лошадей. Вроде все наши, надо начинать. Мы, как бы ехали навстречу, но когда до них осталось несколько метров, наш возок вывернулся и перекрыл дорогу. Сразу же защелкали тетивы луков. Это мои стрелки стрелами без наконечников сбили на землю всадников. Да больно, понимаю, но не смертельно. Нужного мне человека скрутили и поволокли в возок. Я даже не стал проверять, кто внутри экипажа. Зачем? А вдруг там нервный товарищ попадется и будет тыкать в меня острым железом? А я этого не люблю, ударю в ответ. А трупы мне сегодня не нужны. Я смутно припоминаю этого парня. Ему лет 30, рыжие кучерявые волосы закрывают лоб. Под синим глазом растекается хороший такой синячище. Этому ему задаток. Роскошные казацкие усы и чисто выбритый подбородок. Несмотря на ситуацию, парень смотрит нагло. Недаром у него погремуха баской. В наших краях, это синоним слова «красавчик». Такие бабам нравятся. Недаром Ольгина служанка на него клюнула. Ее вина относительно. Она не знала о злом умысле, но Яшку в мой дом пустила. Сейчас уже едет в далекий колхоз, где ее отдадут замуж за глухого и старого деда. Будет урок, а Яшка пока пробует храбриться. Сел на лавке, нога на ногу. Я пока молчу. Естественно, он меня узнал, но уверен, что хозяин прикроет. Интересно, откуда такая уверенность, ежели его свояк приказал долго жить? Скорята зашел и кивнул мне. Ага, значит, нужный человечек пришел. У меня нет желающих пытать, пусть и подлеца, но все же человека. А вот Никандр сыскал. Правда, денег пыточных дел мастер взял немало. По моему знаку Яшку подняли на ноги и скрутили руки. Это чтобы со страха не убег. Ну, друг сердечный, сам все расскажешь, как свободного человека магометянам продал. Поведаешь про дела своего хозяина, аль помучиться хочешь? Прошу, уважаемый, я кивнул дознатчику и с ребятами вышел на улицу. Сейчас в сарае будет жарко. Я успел заметить, как Кат начал раскладывать ремешки и железки самого устрашающего вида. Зараза, из сарая донесся стон, потом крик, и внезапно все стихло. Хаем, 15 минут только прошла. Все, он готов говорить, мужик невысокий и худой. Я бы решил, встретив его на улице, что это какой-нибудь мастеровой. Одет аккуратно, но не богато. Взгляд влажных карих глаз говорит о неком интеллекте. Но при мысли, что он вот так мог бы и в меня раскаленным железом тыкать, мне поплохело. А вот Яша выглядит откровенно неважно. Он подвешен к крюку за растянутые руки. Губы трясутся, но что интересно, ни капельки крови. Вот что значит мастер. Записывал я сам, еле успевал. Яшка чистил, будто старался облегчить душу. А когда он останавливался, наш гость начинал протирать свой инструментарий, и парень торопливо продолжал. Уговаривать не приходилось. Да, я и не ожидал, что владелец верфи, такая беспокойная должность. Игнат со своим свояком не гнушались убийствами, запугиваниями и похищениями. Все, или еще чего раз скажешь, учти, за это хозяин с тебя шкуру сдерет. А ежели ты его опередишь и расскажешь нам о всех его делишках, то обещаю тебя оставить в живых. Вывезу подальше и даже денег дам, вот тебе крест. И я размашисто перекрестился. Богдан неодобрительно посмотрел на меня, видимо считает, что я нарушу клятву. Нет, и не собираюсь. Я и в самом деле могу отпустить парня, если, конечно, все пойдет по задуманному. В принципе, он меня не утопил, как обещал. Вот и я выполню обещанное. Ну, что скажешь, Григорий? Мой тесть по второму разу начал перечитывать мое сочинение на десятки листов. Потом отложил и устало протер глаза. Да, за такое только смерть. Без сомнения, я просто знаю тех людей, кому Игнат перешел дорогу. Если у них будут доказательства, он покойник, радует. А если мы сделаем иначе, как, отпустим, пожалеем, ну да, а что, никто не застрахован от ошибок. Я предлагаю следующее. Нам долго не открывали, потом через калитку злющий дядька послал нас по пешему маршруту. Пришлось с карете перелезть через забор. Раздался сдавленный вскрик и начали открываться тяжелые ворота. Где же твое гостеприимство, Гнат? Мы с тестем сидим напротив Игната Строкова. Тот уже далеко не молод. Лицо отечное, наверное, балуется спиртным. А может, просто почки шалят. Глаза мелкие, смотрит злобно. Еще бы, мы практически вломились в его дом. Причем сразу повязали охрану, а там и хозяин нарисовался. Пришлось ему все-таки нас принять. Правда, радости в его глазах почему-то незаметно. Надо отдать должное Григорию, свою партию он ведет великолепно. Мы разобрали роли заранее. Я плохой и злобный, он добрый и понимающий. Я нервно стискиваю кулаки, в попытке обуздать свои эмоции. Нервный тик периодически пронзает лицо, и тогда я обнажаю клыки. Так я на охоте иногда противостоял хозяину лесу, косолапому. Если суметь того испугать, то молодой самец может и уйти без драки, но надо сильно постараться, и я этому научился. После очередной гримасы, Игната пробил пот. Ага, не перестараться бы. Понимаешь, я даже не буду говорить, как ты обидел моего зятя, продав его басурманским купцам. Мне больше за город обидно. На, почитай. Ага, хорошо, что тот грамотный, но не шибко, полчаса вчитывался в мои каракули. Что ты от меня хочешь? Голос хриплый, но пока непонятно, проняло или нет, а вот этого делать не стоило. Хозяин дома скомкал листы, да, можешь забрать их себе, у меня еще есть. Равнодушный голос Дурдеева даже меня убедил. Твой Яшка у нас и поет, прямо как Кеннери, успевай записывать. Человек понял, что встал на неправедный путь и раскаялся. Хватит, зачем вы пришли? А вот сейчас наконец-то проняло. Мне кажется, что в глазах у Строкова появилось выражение обреченности, но не дурак, далеко не дурак. Понимает, что раз нет стражников и его не тащит к судье, значит остается шанс договориться. Ну вот, разошлись мирно, как приличные люди. Завтра же поедем переписывать имущество. Большая верфь отходит мне, а длинные лабазы вдоль реки и небольшая пристань на славянском конце – тестю. Оказывается, Игнат очень даже состоятелен, и его не так уж обременит эта небольшая потеря имущества. У него есть свои ряды на торгу, а также склады и лодки, бороздящие наши просторы. Оформление бумаг происходило как положено, при видоках. Мы даже якобы передавали при них продавцу большие суммы денег. Нам выдавали грамотки на право владения, и денежки возвращались обратно, но уже втихаря. Слово я свое выполнил. Тайно вывез из города Яшку Баскова и отправил с проходящим караваном. На жизнь подкинул ему 5 монет. Сразу же в наших с тестем новых владениях сменилась власть и охрана. Мы опасались, что Игнат совершит что-нибудь подленькое. Но пока вроде сидит тихо и не высовывается. Он то не знает, что его подельник уже того. Тю-тю, далеко отсюда. Только пятки мелькают вдали. Не знаю, новый управляющий в принципе неплох. Ничего не напортачил. Но он работает на другого господина, поэтому Арсений вернулся к выполнению своих обязанностей сразу по моему возвращению. Прикольно, но кроме весьма ограниченного круга близких, в который вошел и отец Сафроний, остальные даже не подозревали, что в селе практически сменился хозяин. И сейчас мои смерды приветствуют меня, снимая шапки, но так, буднично. Для них я с супругой перебрался в город, так почти все помещики делали. Зимой в селе что делать-то? А вот мои ближники потребовали ответов. Пришлось выкручиваться, я не доверяю им полностью, хватит, даже сейчас в моем доме 5 крепких вооруженных парней, это Григорий своих дал на время, мои-то все уехали еще седмицу назад, теперь успели бы к весенней распутице, они же попрутся с карбом и скотиной, кто же бросит с таким трудом нажитое, а заодно Богдан обещал привести мне кандидатов в дружину, мне позарез нужны опытные вояки со стороны, они не знают наших раскладов и будут верны мне. Ежели, конечно, буду им нормально платить и стимулировать, а лучший стимулятор – это довольная жинка и радостные детки в собственном доме на земле сеньора. Оля родила мне сына в конце апреля, на это время мы перебрались в город к ее родителям, там есть опытные повивальные бабки, да и условия для родов получше. Опять-таки мамка с сестрами помогут на первых порах, я учел свои ошибки, теперь мои условия по приему новых землепашцев не сильно отличаются от общих. Но у меня для них все равно есть заманушки. Я набираю рабочих и плачу неплохие деньги за труд. Но стараюсь не брать местных, чтобы не заводить врагов среди соседей. На верфи у меня пока прежний управляющий. Он неплох для своей должности. А когда я ему вдвое поднял зарплату, то тот даже перестал тихо саботировать. А работу он знает. Один из лучших корабелов у нас. Но, по моему мнению, в верфь придется вкладываться, здесь чисто ручной труд, а он не производителен, я уже наметил первоочередные мероприятия, Богдан привел назад внушительный караван из полутора десятков повозок, да, они прибыли только в конце мая, когда я уже и ждать перестал, но когда я увидел этот мекающий и мычащий столб пыль, то сразу понял, мои едут, с Богданом пришло 5 новых служак и теперь у меня чертова дюжина опытных и серьезных воинов, вот только надо вооружить их нормально, бронька тоже не помешает, лошадей верховых надо искать, хотя бы 5. Последние события показали, что напрасно я считал себя самым умным, и ведь вроде дела пошли в гору, а вот как оно вышло, против общества переть глупо, я изолировал сам себя от остальных, занимаясь делами, в результате, только благодаря невероятному везению и, возможно, божественному вмешательству, смог вернуться к семье. А нас теперь 3, сын Сашка терроризирует мамку и теток, меня тоже не забывает. Протянет ручку и пытается выдрать из моей бороды волосок, другой. Наверное, хочет сказать, трах тебе дох, хочу всего и сразу. Продолжение следует.